«Недельку-другую», — сказал капитан. Динка насчитала 14 дней и с упавшим сердцем пошла домой. 14 дней, 14 дней, — повторяла она, растопыривая пальцы обеих рук. «Даже пальцев не хватает у меня». Домой Динка пришла, промокшая насквозь, с красными окоченевшими руками, но ни от дождя, ни от ветра она не пряталась и от калитки шла не спеша, покусывая сорванную по пути травинку. «Вот бесчувственная! Дождь идет, а ее вроде и не касается!» — ворчал, стоя на террасе Никич и, не выдержав, прикрикнул. «Чего разгуливаешь? И так вся мокрая, как мышь! Схватишь насморк или кашель, тогда возись с тобой!» «Это у тебя все насморки да кашли!» — буркнула Динка и, войдя на крыльцо, встряхнулась, обдавая Никича фонтаном брызг. «Стой, стой! Чтоб тебя мухи съели! Чего встряхиваешься, как кудлатка? Снимай с себя все мокрое! Не ходи в комнату, наследишь везде! Несуразница ты эдакая!» — замахал на нее руками старик. Динка встряхнулась еще раз и громко засмеялась. Это был первый смех после отъезда Леньки. Из комнаты вышла Алина и велела сестре немедленно раздеться. Мышка принесла сухое платье, чулки. Динка переоделась и хотела уже идти в комнату, как калитка стукнула, и Алина громко ахнула. «Катя!» Катя, согнувшись под тяжестью узла и надвинув на лоб мокрый шарфик, с трудом шла по дорожке. Никич бросился к ней навстречу, за ним поспешила Алина. Мышка, не смея высунуться под дождь, ждала на крыльце. Только что переодетая высушенная Динка стояла у перил и смотрела на подходившую тетку. Лицо у Кати было усталое, измученное. «Назад?» — спросил Никич, указывая на узел и взваливая его себе на спину. «Костю увезли сегодня ночью», — чужим упавшим голосом сказала Катя. Алина испуганно метнула глазами на Никича и, опустив голову, пошла рядом с Катей. «Марина знает?» — спросил Никич, подходя к террасе. «Знает. Мы были вместе». Они вошли на крыльцо. Никич положил на стол узел. Мышка бросилась к Кате, обхватила обеими руками ее мокрый жакетик. Катя нагнулась, обняла девочку. Наступило тягостное молчание. Никич закашлялся. «Да, вот так, значит, без суда и следствия», — пробормотал он. Катя выпрямилась, блеснула зелеными глазами. «По высочайшему повелению в Тобольскую тюрьму, как государственного преступника!» — отрывисто, с ядовитой усмешкой и ненавистью сказала она. Алина, прижав к груди руки, большими остановившимися глазами смотрела на тетку. Динка вспомнила, как ласково прощался с ней Костя. В горле у нее защекотало. Она отвернулась. У Никича затряслась голова, и, пробежав мелкими старческими шажками через террасу, он схватил со стола самовар и потащил его в кухню. Холодный ветер вместе с дождем полоснул Динку по лицу. Она отодвинулась от перил и тревожно спросила. «А где эта Тобольская тюрьма? Это далеко, там холодно?» Но ей никто не ответил. Катя молча обнимала старших девочек, и все трое молчали. Динка потрогала Катин узел и тревожно заходила по террасе, припоминая вслух, в чем был одет Костя, когда его увела полиция. На нем была куртка и летнее пальто, а шапку он не мог найти. Его увели без шапки. Она вдруг остановилась посреди террасы и тихо попросила. «Скажите же кто-нибудь, где Тобольская тюрьма? Там холодно. Там Сибирь?» Но вопросы ее казались праздным и неуместным любопытством в этот тяжелый момент. «Молчи!» — отрываясь от плеча тетки, сказала Алина. «Стыдно тебе! У нас горе, а ты...» Динка широко раскрыла глаза.